Глава 7. Умный в гору не пойдет, дорогой дневник, но это не про нас. Рудокопы, или правильнее было бы назвать их старым недобрым словом «каторжане», прыснули кто куда, как тараканы от дихлофоса. Но резкий оклик на непонятном языке заставил их застыть на месте. Голос принадлежал азиату, радонцу, надо полагать, который быстро, но с достоинством спускался с крыльца. Нарядный дом с резной отделкой и задранными кверху углами крыши контрастировал с нищими бараками так же, как его наряд с лохмотьями трудяг. Радонцы фантастическим образом роднились с нашими азиатами не только лицом, но и дизайнерскими мотивами. Удивительно, как была похожа одежда здесь и у нас. С другой стороны, если кто-то способен путешествовать между мирами, отчего бы не завести к себе домой чужие моды? Хотя кимоно — это настолько просто и универсально, что почему бы не изобрести его самим? От мужика веяло силой и властью, 100% здешний начальник. Черты его лица были идеальны, как у дарамных айдолов, но в мимике, как в камне, отпечаталась высокомерие и жестокость. Длинные волосы были уложены в гладкую прическу с фигулькой на темечке. Полы черного кимоно, расшитого зелеными драконами, развивались от стремительной походки. Радонец гаркнул что-то вроде «Худу-муду хана хагитан» или примерно такое, не успела запомнить. Я, дорогой дневник, вообще на слух с трудом незнакомые слова вычленяю. Конвоиры-охранники вытянулись во фрунт, рудокопы вжали головы в плечи. Ша сказала свое веское «Ша!» истеричка чернохвостая. Длинношее чудовище. Всегда хотела использовать это слово в своей речи, дорогой дневник. И тут такая возможность. Судя по тому, что неразбериха внизу остановилась, как стритрейсер перед бетонной стеной, начальника здесь боялись сильнее, чем Шу. Он жестикулировал и распоряжался на каркающем наречье. Конвоиры стали выталкивать часть работяг вперед. Некоторые вопили от ужаса, но шли. Другие просто молча выходили с лицами обреченных на смерть. Видимо, ими рассчитывали откупиться от чудища. На девственниц мужики не тянули. Но кто знает кулинарные предпочтения змеи? Я непроизвольно повернула к ней голову, а она повернула голову ко мне. Жуткую, толстогубую морду, выражением напоминающую глубоководно-депрессивную рыбу-каплю. «Ша!» — гневно прошипела она, глядя мне прямо в глаза. Я снова будто закаменела, и в глазах пошла рябь. И в этот момент меня словно встряхнуло, и каплю Шу тоже. Теперь она смотрела на меня, как загипнотизированная. «Чего ты на меня уставилась?» — испугалась я. «Смотри, какой вон там фрукт чистенький!» Я ткнула пальцем в красавчика радонца. «Так и просится в рот». Я быстро кинула взгляд на Лео. Не подумал ли он чего-нибудь не того? Но Леонарду, подозреваю, даже не слышал, что я о чем-то говорила. Он был как взведенная пружина, и вдруг весь расслабился. Я проследила за его взглядом. С тихим скрежетом чешуи о камни Ша ползла по склону, прямиком в направлении радонца-начальника. «Бежим!» — спутник потянул меня вверх по склону, будто мы вчера не набегались. Я побежала. В конце концов, это он у нас сильный и умный, но постоянно оглядывалась на рудник. Целеустремленность Ши внезапно пробудила в каторжанах боевой дух. Если все равно погибать, то почему бы не попытаться получить хотя бы призрачный шанс на выживание? В ход пошли кирки. Возможно, один на один меч как оружие круче. Но кирок, кирков... Дорогой дневник, ты не знаешь, как правильно склонять это слово во множественном числе? Короче, кирки брали количеством. И злостью, и жаждой убивать. Мы ползли по склону, дорогой дневник, как два паука на потолок. Без особой надежды обнаружить там манну небесную. Просто потому, что там меньше шума и суеты. И ты же не думаешь, дорогой дневник, что там, наверху, нас ждал успех? Или хотя бы конец приключений? Нет, дорогой дневник, там нас ожидал просто конец. В лице, лицах трех вооруженных головорезов с радонским разрезом глаз. Правда, заметила я их только тогда, когда Лео застыл в характерном состоянии готовности к худшему. С воинственным воплем и обнаженными мечами они бросились прямо на нас. Лео задвинул меня за спину и встал в стойку, будто каратист на татами. Я ничем не могла ему помочь, только помешать или отвлечь визгом, поэтому я даже взглянуть в его сторону боялась. Сначала просто зажмурилась, а потом уставилась на бойню внизу, искренне болея за наших. За спиной зашипел, затрещал огонь, раздался вскрик. Мимо кубарем скатился один из нападавших. Я пожелала ему удачного полета и отползла подальше от Лео, сжавшись в комочек. Не нужно мешать тому, кто хорошо работает без нас. Под аккомпанемент выкриков и лязга металла меч укатившегося родонца оказался в руках Лео. Я наблюдала, как развиваются события у рудника. Там творилось нечто невообразимое. Родонец в черном швырялся в Шу фаерболами, но та упорно надвигалась на него, неотвратимая, как цунами. И в какой-то момент они замерли вдвоем. Лицо босса рудника утратило следы эмоций и превратилось в безучастную маску. Губы Ши вытянулись в длинную трубочку, будто она хотела поцеловать родонца на расстоянии и, учитывая размеры змеи, засосать до смерти. Родонец сделал неловкий шаг навстречу, будто забыл, как это делается. И еще один, и еще. Неведомая сила, не то банальный гипноз, не то магия, тянула жертву к неминуемой гибели. Тем временем бой между каторжанами и конвоем тоже подходил к концу. Рудокопы, потеряв почти половину соратников, разбегались во все стороны. Большинство без цепей. Возможно, мятеж готовился загодя, и мы с Шей лишь катализировали процесс. Или просто каторжане знали, где искать ключи? Рядом раздался истошный вскрик, переходящий в хрип. Я вернулась в реальность и в испуге оглянулась. Слава богу, хрипел не Лео, а один из родонцев, схватившись за рассеченное горло, будто руками мог остановить фонтан крови. На его лице застыла гримаса страдания. Чисто по-человечески его было жаль. Лично я никому смерти не желала, но лучше он, чем Леонарду. Оставшийся в одиночестве противник попытался бежать, но порывом ветра в спину его приложило об камни. «Стягивай сапоги», — скомандовал Лео, указывая на того родонца, который лежал в кровавой луже. Тот, которого маг уронил, выглядел эстетичней, но Леонарду был прав. А вдруг он просто притаился? Подойду, а он как набросится? Однако в отношении обуви я спутника поддерживала. Нам она нужнее. Будем считать сапоги военным трофеем. Конечно, по размеру они мне велики. Но, возможно, Макс умеет посадить их по ноге. Кора ему поддалась. Чем кожа хуже? Лео обшаривал лежащего без чувств врага. Может, дорогой дневник, родонец только делал вид, что без сознания. Я бы на его месте точно так поступила. Но это не важно. Для всех же лучше, если он будет это делать максимально правдоподобно. Справившись с правым сапогом, я потянула второй. Из его голенища выпал изящный кинжал. За неимением кармана я сунула его в пустой сапог, поднялась и обернулась. Из нарядного дома один за другим выбегали вооруженные родонцы в черных кимоно. Шквал огня обрушился на Шу. Начальник рудника дернулся, попятился, некрасиво шлепнулся на пятую точку и прямо на ней начал отползать. Он обернулся к пришедшим на подмогу и что-то прокричал, ткнув пальцем в нашу сторону. «Эх, Ша-Ша! Что, нельзя было его быстрее сожрать?» Я перевела взгляд на Лео. Он уже подавал мне руку. Первым делом я протянула ему сапоги. Зачем, дорогой дневник, с неудобством тащить в руках то, что другой может с удобством не тащить? Когда сапоги растаяли в виртуальной авоське мага, я подала ладонь. Мы поднялись по склону еще совсем немного, метров 20 от силы, и оказались на дорожке, которая огибала склон дугой серпантина. Отсюда прекрасно просматривалась вся площадка. «Вероятно, дорога им служит чем-то вроде сторожевых вышек», ответил Лео на незаданный вопрос. «На случай побега». Видимо, он тоже не оставил без внимания факт, как легко рудокопы избавились от кандалов. И то, что в нашем направлении никто не побежал, тоже заметил. А почему здесь, а не в другом месте, я показала на облесенный склон на севере? Возможно, потому что там есть другие опасности, или в этом направлении легче выбраться к людям. Скорее всего, второе. Если есть дорога, она куда-то ведет. У меня, дорогой дневник, язык бы не повернулся назвать дорогой, Это чудо инженерной мысли. Но мы не в технологическом мире, где работают машины. Здесь все ручками, киркой да лопатой. Так что, да, это была дорога. И, скорее всего, дорога, вымощенная человеческими жизнями. Внизу несчастную, но оттого не менее опасную Шу пытались взять в окружение. Она сопротивлялась, извивалась и била хвостом, снося с ног тех, кто оказывался у нее на пути. Однако не все новоприбывшие участвовали в битве со змеем. Часть бросилась в погоню за рудокопами. Но у беглецов была фора. А еще они уходили не кучно, а небольшими группками. Хотелось верить, что хотя бы кто-то из них сможет скрыться от преследования. Самый большой отряд вооруженных радонцев бежал в нашу сторону, заворачивая чуть правее. Бежали дисциплинированно, синхронно, тренированно. Такие долго пробегут, несмотря на доспехи. «Поля, завязывай!» Я, дорогой дневник, думала, что Лео имеет в виду, дескать, пора завязывать пялиться на радонцев, но он сунул мне в руку веревку. Видимо, экспроприировал у поверженного врага. «Зачем?» «Очень опасный склон», — Леонардо показал вверх. «Сказать, что склон опасный, — это скромно промолчать, дорогой дневник. Над нами возвышалась почти отвесная скала, мечта экстремала. А почему нельзя по дороге?» «Потому что дорога для радонцев». Маг обвязывался веревкой по поясу. «Происходи дело у нас, я бы его просто матом послала с такой страховкой». Но с магией, будь она неладна, может и выдержать. «Единственное наше преимущество — это время», — продолжил свои объяснения Леонарду. «Мы обязаны его сохранить и забраться туда, куда дороги не ведут. А если дорога ведет как раз к вершине, я смирилась с неизбежным и стала перепоясываться». Лео посмотрел на это дело, вздохнул и стал сам завязывать узел. «Видимо, на магию надейся, но сам не плашай». «Это глупо», — возразил он и подергал узел, проверяя на прочность. «Скорее она проложена до ближайшего перевала, к тракту. Недаром же ее в первую очередь охраняли от беглецов. Поэтому наша задача — забраться как можно выше и как можно быстрее. Как минимум мы получим полный обзор окрестностей и сориентируемся, куда двигаться дальше. Как максимум оторвемся от преследователей». Я с сомнением посмотрела на склон. Шансов оторваться было 99 из 100. Только не от преследователей, а вниз. «Выше нос», — Леонардо мазнул пальцем по предмету обсуждения. «Все у нас получится». Я с сомнением покачала головой. «И если оно получится совсем не так, как мы планировали, то, может, это и к лучшему». Маг подмигнул и потащил меня к скале. «Лео, я никогда раньше не лазала по скалам», — честно призналась я, пока не поздно. «Я тоже, но, тсс, это наша тайна». Я настолько растерялась, задумавшись, зачем она нам, эта тайна, от кого она и какая от нее польза, что незаметно для себя оказалась втянута в прямом смысле этого слова в восхождение. «Смотри на меня», — инструктировал Лео в процессе. «Ставь ногу туда, где прошел я. Если камень выдержал меня, тебя выдержит тем более. А руки? Руки мои выдержат, я не умею подтягиваться». Попыталась я воззвать к здравому смыслу, пока мы еще не забрались слишком высоко. «Я тебя подтяну, не переживай». «Не переживай. А мне, дорогой дневник, как раз очень хотелось бы пережить. Как минимум эту прогулку в горах. Да и потом тоже». «Считай», — бодро-весело велел Лео, массовик-затейник. «Что считать? Шаги. Вслух считай шаги, чтобы разные глупости в голову не лезли». И я стала считать. Удивительно, но в голове остались только числа. 1, 2, 20, 23, 30. На 48-м я чудом удержалась. А на 175-м нога соскользнула таки, и я повисла на руках и страховке. Лео сдержал слово. Не знаю, как это ему удалось, но он сумел меня подтащить достаточно, чтобы я нащупала опору. На 241-м Леонардо стукнул меня камнем по лбу. Было больно. Он много извинялся и чуть не полез ощупывать, но мы все еще висели на склоне, как крючки на двойном скотче, до первого серьезного чиха. Вниз я уже давно не смотрела. Только вверх, только вперед, только хардкор. Иначе у меня просто поджилки затрясутся. Как я тогда буду дальше забираться по этой круче? На 369-м шаге мы наткнулись на небольшую площадку и решили передохнуть. Лео полечил мои руки и перемотал полосками ткани. Конечно, нужно было сделать это сразу, но никто не подумал. Не знаю насчет лечения, но обезболивала магия здорово, быстро и надежно. Опираясь спиной о скалу, я рискнула посмотреть вниз. Внизу было тихо. Ша куда-то запропастилась. Судя по разворошенной куче человеческих тел на входе в шахту, сбежала под землю. Не могу сказать, что меня сильно волновала судьба чудища, но в битве босс рудника против Ша я болела за змеюку. «Все же хорошо, что эта Ша набросилась не на нас, а на Радонца», — поделилась я. «Вообще-то она набросилась, как ты говоришь, на нас. И если бы не твой талант, сожрала бы нас первыми. Лео, а если ты про мой дар находить неприятности, то все с точностью да наоборот». «Нет, Поля, я про твой талант возвращать усиленное магическое воздействие, направленное на тебя. Ночью у костра я слегка дунул в твою сторону и получил целый ураган в ответ. Змей пытался воздействовать на тебя ментально, в итоге получил указание напасть на радонского мага. Он разумный? Думаю, неразумнее домашнего животного. Все на уровне команд. Он скомандовал ко мне, а получил взять. Ты не путаешь? Я ничего такого не ощутила. Ничего не путаю, Полина. Я ощутил и успел испугаться. Лео поднялся и протянул мне руку. Не верю, что ты испугался. А, в этом смысле. Ну, в этом смысле я бесстрашный. Он быстро чмокнул меня в кончик носа. Идем. Нам уже недолго осталось. И словно в подтверждение его слов, внизу на дорожке показался отряд беговых радонцев.